не снизойдет до того, чтобы быть женою сына бывшего курлянского служителя. И гордым жестом, исполненным величия, она дала знать Берону, что он может уйти и оставить ее одну. Последний машинально повиновался. В первую минуту он был до того ошеломлен необычайной смелостью этой всегда робкой и нерешительной девушки, что не нашелся, что ответить ей. Но теперь, идя от нее по направлению дворца, он весь поддался охватившему его бешенству. Ему отказали в сватовстве, ему, всесильному герцогу Курлянскому, любимцу императрицы, и кто же, какая-то мекленбургская принцесса, о существовании которой никто бы и не слышал, если бы императрица Анна Иоанновна не была бездетной. О, он не простит ей этого. Он отомстит ей за все. Я попомню тебе этот отказ. Попомню тебе и курлянского служителя, и Петрову внучку. Почти в голос прокричал герцог, и бешено топнул ногою. А принцесса Анна, оставшись одна, горько зарыдала. Все ее недавнее возбуждение разом прошло. Оскорбленное самолюбие, бессильный гнев и полная невозможность отомстить за него. Все это разом поднялось в ее душе. К тому же ко всему этому примешивался страх. Принцесса далеко не была героиней, и она понимала, что вражда с таким могущественным сановником, как Берон, не сулит ей ничего хорошего в будущем. Слезы струились все сильнее и сильнее по лицу принцессы, а рыдания все больнее и больнее теснили грудь, когда чья-то рука неожиданно легла на ее плечо. «Это ты, Юлиана?» «Наконец-то!» «О, как я несчастна, милая!» Вырвалась из груди обиженной девушки, и, уверенная, что увидит перед собой свою неизменную подругу, она кинулась к ней на грудь, но тотчас же откинулась назад. Перед нею стоял принц Антон Ульрих. Прежнего робкого и жалкого вида не было уже в фигуре принца. Вдали от тысячи насмешливо устремленных на него глаз, среди молчаливых деревьев, на лоне чудной майской ночи принц чувствовал себя куда свободнее и лучше. К тому же он видел неподдельное горе, несчастье в лице этой молодой девушки, рыдающей на скамье. Он сам, принц Антон, был несчастлив, и потому не мог ни сочувствовать чужому горю. Он был добрым, мягок во природе, и это составляло единственное преимущество его бесцветной робкой особы. Забыв все недавние оскорбления, нанесенные ему своей равной принцессой, принц Антон осторожно приблизился, присел подле и ласково взял за руку все еще плачущую девушку, произнес ласково и кротко: «Успокойтесь, ваше высочество. Утрите ваши слезы. Что делать? Каждому дан свой крест, чтобы терпеть. И я несчастлив. И я желал бы лучшей доли, но не в силах изменить роковой судьбы. Надо смириться». Его голос дрожал. В голубых майских сумерках лицо принца показалось значительнее и лучше взглянувшей на него принцессе. Беззаветной преданностью сияли его маленькие глазки, и губы ласково улыбались девушке. Он не казался ни смешным, ни гадким. Перед Анной был такой же несчастный, такая же слепая игрушка судьбы, как и она сама. Ей стало жаль принца. Горе сближает людей.